даже если будет наоборот. «Не ври мне!» — повторил ветер. На самом деле допрос шел куда веселее прежнего. Тело Белозуба вместе с саночками вынесли в холодные сенцы, а заодно и боязнь, что старший орудник, очнувшись, расскажет свою сторону правды. Выгородит себя. Все свалит на стаиросовых дубин подначальных. Забудет, как беды начались его дурным приказом. Готовь самострелы, а пленника развязать. Еще ознобишку завтра из поруба вынут. Его речь какова будет? И сколь велику той речи веру дадут? Вьялец еле стоял. К нему ветер не обращался. Какой спрос с рабуши? Веки парня безудержно смыкались, голова падала. Вьялец съезжал спиной по стене, просыпался от движения, подхватывался. Бухарка косился с брезгливой завистью, тосковал. В походе он изведал старшинство, приказывал, помыкал. Теперь отдувался. «Ну, так мы...» Белозуб проследить велел, когда Райца в дальнее забытище выйдет. «Проследить? И все на том?» «Взять приказал, если место вправду безлюдное». «Разведывал хоть, чем Райца в городе занимался?» «Зато я не ответен. Мы по торгу ходили, к ножевщикам». Стальной коготь, ранивший Белозуба, лежал с мертвым на санках. Перед погребением клинок сломят, отдадут огню добивать. «И что на торгу народ говорил?» «Море приходило. Дальний сад мало не унесло». «А Райца, бестолочь! Да не врать, не знаешь, не вымышляй! Сам что слышал?» Бухарку с его унылыми попытками возложить ответ на погибшего ветер видел насквозь. Оттого и острастку повторять не гнушался. Он еще не решил, как уставит избавление ознобиши, обличение самовольника-лихаря. Хорошо, хоть ворон в доме спит. Вот уж завтра прямо при нем... Бухарка страдал, уставившись в пол. «Пересудов мы слыхали немного. А с уличниками я сам его видел. Про котел оборвышем баял, мол, не все котлерам с сирот забирать». «Вот как? Может, прямо сейчас его из поруба вынуть? Сам друг побеседовать?» Все шло против замысла, грозя порушить не какое-нибудь дельце хабарное, целой жизни заботу. Ветер умел всякое обстояние повернуть к своей пользе, сам знал это, гордился. Что же сердце гребтит? «Бухарку опалю. Себя вылыгает, а правду об орудии хоть клещами тяни. Ничего. Все сбудется как надо, только время не прогадать бы. Уже вижу, до завтра откладывать не рука. Вот добьюсь от них толку, пойду пленника из поруба вызволять. Велю приумыть, да с нами за стол, чтобы увидели с вороном, как я виновных караю. Лихря назольщика к столбу. А там из холодницы и не выйдет. Райц Эдергов ларчик в саночки положу. Ворону орудие дам назад в искере к сбережениям проводить. Все выправится. Все верно пойдет». Тайное воинство сперва так и толклось у надпогребницы. Беремет с самыми старшими вспоминали смерть Ивеня. Гадали, как ветер со знобишей поступит. Прямо на завтра велит через сук веревку кидать. Увенчает возвышение лыкаша торжественной казнью. Отложит, доколе прибудут новые ложки, чтобы сразу мальцов направить на ум. Шагало восхищался бестрепетным дикомытом. Лыкаш просто молчал, глядел в сторону, начисто забыв снеть, томившуюся в притихшем жару. Начал идти снег, да не оттепельный пышными хлопьями, мелкий, крупичатый, злой. Он льнул к земному покрову, бежал волнами по двору. Лихарь погнал парней под кров. «Готовь столы, братские! Да смирно мне там! Успешников не тревожь!» Скрытному входу-выходу их не надо было учить, ни стука, ни скрипа. Серые обиванцы втянулись в общинный дом, беззвучной струйкой тумана. Зажгли жирники. Трое победителей еще нежились в одеялах. Ворон, закутавшись с головой, не иначе досадуя на перебитый сон. Лыкаш то и дело наталкивался взглядом на длинный бугор под меховой полстью. Шарахался, внутренне холодел. «Ни во что больше не встряну. Головы не подыму. Голоса не подам, пока прямым словом говорить не велят. «Котел, не пора ли в дом нести?» — на ухо спросили его. Лыкаш ответил бездумно. «Это как господин источник поволит». «Так он, поди знай его, может, су сначала исправит». «Значит, посему и быть», — пожал плечами Лыкаш. Мир валился за край. Печалится ли о горшке остывшего яства? «Ага. Придет ветер, станет пенять. Скажет доброму державцу, небо на голову падает, а люди должны быть накормлены». «Как поступить?» Мысли ползли с кулящими слепыми щенками. Улыбка ворона. Закачанные глаза знобиши. Кровь! Кровь! «Источнику не до нас. Может, к лихарю подойти?» «Да ну! С пустым брюхом останешься!» «Еще ворона посоветуй спросить!» Стень пришел в избу последним. Сел, нахохлился у жаровни. Надежное, крепко задуманное предприятие растекалось в кисель. «Матерь милосердная, вразуми! Кто мог ждать, что обсевок воинского пути даст бой, а опытный белозуб не сумеет оборониться? И его привезут умирающим, а у бухарки в дороге ума не хватит добить мятежного райцу. И дикомыт, залегший отсыпаться после орудия, так не кстати появился во дворе. И наспех слаженная западня самого ловца ущемит. Да никак я боюсь. Кого? Наглого мальчишки, росшего у меня под пятой. Еще будет досуг поразмыслить об этом». Ныне главное, чтобы Ивенев брат учителю не предстал, не сболтнул лишнего. Все еще устроится, если время не прогадать. Умелый тычок в послушно склоненную голову беремеда, краткое жваканье тетивы и взбуда на весь притон. А знобишку в поробе дострелили. Кто всех злей рвался казнить? Шагала где? Заскрипела дверь. Вошли бухарка и вьялец, померклые, тощие, как ошпаренные витошки. На них шикнули, они смотрели, не понимая. Вьялец увидел лавку, сел, запрокинулся, немедля уснул. Бухарка еще пытался держаться, его окружили, стали шепотом спрашивать, ничего не добились. Он сел рядом с вьяльцем, хотел говорить, сморился на полуслове. «Пора», — решил лихарь. Встал, молча вышел во двор. Внутри дома плыл шепоток. Дозорных вздумал проведать. Или беремеда. Вдруг ознобишка опять побег мыслит. Куда ему наружу лезть без руки? Белозуб тоже думал, куда, а ну вон а как. Лыкаш будто проснулся. В братском доме имелась еще и задняя дверь, прорубленная уже мараничами. И даже тайный лаз был новым ложком в науку. Молодой державец с достоинством перелез высокий порог, выбираясь на зады притона. Тотчас померещилась на плече рука Стеня, беспощадная, как давеча у поруба. — Куда собрался, воробыш? — А учителя спросить иду, пожалуют ли за братский стол? — Получится ли в яве такой годный ответ? Не узнаешь, пока не изведаешь. Воровски пригибаясь, лыкаш заспешил к малому дому. Достигнув, вскочил в сенцы. Боком юркнул мимо смертных саней. Маленький жирник выхватывал из мрака обтянутое лицо белозуба. По углам колебались непроглядные тени. Ветер, выпроводив бесталанных орудников, расхаживал по избе, что-то взвешивал, решал. Лыкаш увидел перед собой его спину, бухнулся на колени. — Батюшка, источник! Ветер отозвался, не оборачиваясь. — Ты, сын, без году неделя, державец. У Инберна за 20 лет такой веры не сделалось, чтобы ко мне без спросу вбегать. Лыкаш стукнул челом в белые скобленные половицы. — Накажи, батюшка. Дело откладки не терпят, вели слово молвить. Ветер, наконец, оглянулся. Посмотрел на трясущегося воробыша, похолодел сам, но не выдал злого предчувствия. Голос остался ровно суровым. — Сказывай, державец. Лыкаш всхлипнул прямо в пол, наполовину от облегчения. Сумев донести, избавлял совесть от бремени, вручал более сильному. Ворон вязню пальцы усек. Ветра с головы до пят прошла неслышная молния. — Что? — Ворон! — трудно сползло с окосневшего языка. — У поруба собравшись стояли, а казни рассуживали. Брат наш выходил, нож доставал. Сам господину Стеню говорил, довольно верность испытывать. — За что? Правосудная! — хрипло вырвалось у источника. Миг спустя державец узрел всегдашнего ветра, сосредоточенного, готового действовать. Великий котляр резко, требовательно спросил, чем началось, какие речи вели, вспоминая слово за слово, без утайки. Дело жизни, оплаченное годами трудов, качалось над бездной, однако все можно было еще спасти. Ветер знал это, не впервые подобное переживал. Он справится, как прежде справлялся. Но ученик, его ученик, которого он привык думать, что знает лучше, чем тот сам себя знал. Лыкаш собрался с духом, хотел говорить. Снаружи донеслись выкрики, нарастающий гомон. Ударили колотушкой в гулкое сухое бревно, подвешенное на цепь. Ветер, меняясь в лице, сразу бросился вон. Он-то думал, хуже быть уже не может, но там творилось что-то из рук вон скверное. Лыкаш устремился вслед, одержимый тем же предведением. Пока бежали, набат смолк. Во дворе у над погребницей стоял злой и озадаченный лихрь. Перед ним сломанной куклой раскинулся в снегу беремет. Крышка пороба была открыта, пленного райцы след простыл. Парни лезли друг дружке на плечи, заглядывая в провал пороба. Кто-то спрыгнул вниз с факелом, еще раз обозреть все углы. Если не считать двух бочек с квашениной, глубокая срубная яма была пуста. Молодой Маранич не поленился заглянуть даже под крышки. Никого. «Выучили на свою голову», — бормотал лихарь. У белозуба из пут утек. Беремеда свалил. Незадачливый сторож, по крайней мере, был жив. Мотал головой, собирал руки и ноги, силился говорить. «Кто тебя, ознобишка?» Подбежавший ветер мимоходом наклонился над порубом, оглядел свое тайное воинство. «Ворон где?» — спросил почти сразу. «Так в доме спит», — ответило несколько голосов. «Прибить грозился, кто сунется». «След ищите», — бросил ветер. Быстрым шагом устремился к братскому дому. «Приказать легко. Поди отыщи на истоптанном дворе новую ступень до ночью». Да в поземке, да неведомо чью. Бывалые выслечики побежали краем притона. Если кто вон ушел, отпечатки найдутся именно там, на целике. Ветер рывком распахнул дверь дома. Хотя он, сидевший на лавке при виде источника, стряхнул сон, вскочил, поклонился. Пороша лежал ничком, выпростав из-под одеяла руку. Ворон, все так же окутавшись, как личинка в запрятке. Ветер подошел, рывком сдернул с ученика полсть. Предстала груда тряпья, сбитого в подобие лежащего тела. Лыкаш увидел, ветер покачнулся, как от удара. Наверное, это пламя жирников, подхваченное движением воздуха, метнуло странную тень. Шагал, сбегал в сени, и лыж его нету! Почти сразу через порог заглянул старший следопыт. «Нет ступени, отец!» Лыкашу померещились черные с зеленоватым отблеском крылья, незримо распахнутые в ночи. Да, кажется, не ему одному. Улетел ворон. «Я знобишку унес», — пробормотал Емка. Поймали дикомыта на лыжах. Да еще такого лесовика. Больно и страшно смотреть на человека, уязвленного в спину. Ветер с застывшим лицом сквозь зубы спрашивал лихаря, давно ли беремеда оставили у поруба одного. Ну, Стень пытался в лед сообразить, много ли знает или угадывает источника случившимся во дворе. Потому ответ прозвучал в точности, как у Бухарки. «Не врать мне!» — зарычал ветер так, что ребята отшатнулись прочь. «Смилуйся, правосудная!» — судорожно молился лыкаш. «Ни за что больше. Никогда!» Лихарь стоял перед источником, опустив голову, среди общинного дома, как у столба в переднем дворе. «Только что», — ответил он смиренно, — «все в черед на отступника подходили взглянуть». Ветер беспощадно сжег стены взглядом. «Для этого ты, ворона, заставил ему пальцы усечь?» «Не заставлял». Гордый лихарь погибал от стыда и отчаяния, давился словами, не смел поднять глаз. «Сам с ножом подошел». А не просто у столба и забьет, — посетило державца пугающее озарение. Кабына совсем не убил. — С ножом подошел, — оскалился ветер. — А тебе после изродок. На лыжи все! В погонку гони! Каково с вороном в прятки играть, не очень хорошо знали. На пустом бедовнике не найдешь. В круг взяв, не поймаешь. Чего ждать, кроме ночи без сна и мертвой усталости, обделенной живым восторгом удачи? Собрались все равно в один миг. Источник первым вышел на край двора. За плечами взведенный самострел, на бедро пристегнут колчан, запретный для сторонней руки. В том колчане хранились особые болты с жалами, покрытыми ссохшейся пленкой. Малейшая царапина — два шага одолеешь, на третьем свалишься в расслаблении. «Не убивать!» — приказал ветер отрывисто. «Мне под выстрел подставите!» «По имени не зовет!» — давился тоскливым отчаянием лыкаш. «Сам нарек, гордился, любил. А теперь вот под выстрел!» Воробыш, как все, завязывал юксы. Он крепко подозревал, что место державца было в притоне, но не посмел заикнуться. «Как станут доискиваться, кто первее виновен? Ох, лучше вовсе не думать!» Свежей ступени найти так и не удалось. Ветер сразу погнал по старой лыжнице. Той, что вела в затон неустроя, той, где вчера с ликованием встречали орудников. Лихарь скоро нашел след кайка, потом еще и еще. Выпередка у ворона была ничтожная. Западню пороба над головой райцы замкнули впрямь только что. И все равно дикомыту хватило бы времени раствориться бесследно, будь он один. А вот со знобишей на плечах, ну, сколько успел отбежать? Версту? Полверсты. Когда-то мальчишкой он нес больного гнездаренка весь день. Досуха вычерпал силы, но совладал. Вот только тогда никто не гнался за ним, пылая расправой. Ветер с лучшими лыжниками неистово дрался вперед. Тыл погони отваливался все дальше. Державец вел рабуш, скорбно вспоминал муки дыхалицы, и тоже высматривал хоть ознак следа, бегущего вбок. По всей правде, следу полагалось бы найтись где-то рядом, у самого выхода из притона, поскольку летать беглец все-таки не умел. Однако верста сменяла версту, а слева и справа, сколь давалось рассмотреть сквозь ночной туск, простирался нетронутый пушистый целик. Уже близко был поворот к накатанной лыжнице, где нынешнее воинство еще новыми ложками бегало в запуске. Здесь чело погони остановилось. Ветер и лихарь поняли, ворон их обманул. Его не было там, куда они так яростно мчались. Он просто не мог успеть добраться сюда. Его, а скорее даже Лешку бессильного ознобиши, следовало искать намного ближе к притону, но вот где? «Перерыть лес!» — расслышал лыкаш голос ветра. «Начать вдоль тропы и не сметь мне бросать, пока не найдете!» Державца мокрой шубы накрыло отчаяние. Впереди ждали забитые снегом лесные трущобы, поиски наугад. Нескончаемые, безнадежные, скорее всего. Что-то заставило лыкаша обернуться. Он увидел ворона в двух шагах от себя. Дикомыт несся беззвучным, невесомым, призрачным ходом. Почему-то раздетый, в одной тельнице, без шапки, без рукавиц. Еще шаг — и спрыгнул с лыжницы. Миновал остолбеневшего лыкаша, прямо по целику полетел вдоль цепочки преследователей, оскорбительно близко. Недосягаемая, неуловимая тень, стремительный вихрь, сотканный вьющимся снегом. К тому времени, когда задние поняли, что им не привиделось, и подняли крик, ворон успел проскочить голову погони, вновь прыгнуть на лыжню, умчаться по тропке, сто раз видевший его победителем. «Вернись!» — во всю силу прокричал ветер. Дикомыт не оглянулся. Исчез в густой чаще. Лихарь первый кинулся вслед, не дожидаясь приказа. Остальные повалили за стенем. Ветер несколько мгновений оставался на месте. Подбежавший лыкаш наитием понял его колебания. Броситься за удравшим учеником? Пройти задом наперед его след, чтобы, если повезет, найти ознобишу? Вновь схваченный райца станет привязью и для ворона. Все же Ветер, яростно толкнувшись кайком, метнулся вперед. «Ознобишу, поди, сыщи, а дикомыт, вот он! Куржа еще не осела!» Вдруг, да не поздно догнать его. «Остановить! Вернуть!» Лыкаш бежал за всеми, зная себя причастником великого и страшного перелома, беды, накрывший котел. Чем бы ни кончилось, больше им не сидеть в кружок у костра, слушая песни кугиклов, вынутых из берестяного кармашка. «Все однажды случается последний раз!» Поди зная, в какой день и что именно отнимет судьба. Лыжница велась дебрями, то падая, то карабкаясь на подъемы. Дикомыт знал, что творил, выманивая сюда погоню. Ходовая тропка, проложенная сознанием мальчишеской хитрости, не давала нигде срезать путь, выпередить обманом. Ворона могли взять, только догнав. А кому это удастся? Густой лес оборвался бедовником. Впереди лежал долгий склон, взбиравшийся на гряду. Лыкаш посмотрел вперед и понял, с какой силой ветер желал вернуть беглого ученика. Тучи шаяли достаточным светом, чтобы различить всю погоню, растянутую цепочкой. Лыкаш углядел даже ворона, готового скрыться за гребнем. А снизу вверх, догоняя и обходя парней вдвое моложе себя, мчался ветер. Тайные воины отскакивали с лыжни, пропуская источника. Самым первым бежал лихарь, ветер и его настиг, тем же бешеным ходом обогнал. «Я знаю твое намерение, сын, потому что сам обучал раскидывать умом наперед. Ты хочешь выйти к оврагу, миновать жердяной мостик и обрушить его, понудить меня возвращаться теми же петлями». «Сам пробежишь короткой тропой, подхватишь дружка, ищи свищи. Ты знал, сын, где мне показаться. Там, откуда никто уже не успеет, вернувшись, поймать тебя у притона. И умница, сын, но от меня не уйдешь. Я не дам тебе уйти, не позволю». Ветер летел на пределе сил. Вдохновенно, безжалостно отдавал все, на что был способен. Расстояние вроде бы сокращалось, по чуть-чуть, едва заметно. Поравняться с вороном не удастся, но отвоевать еще полсотни шагов, приостановившись, бросить на лонце стрелу, быть может, на старой дороге, куда как раз вывернула тропа. Здесь всегда бывало морознее, чем у залива. На грани оттепели и стужи зыбкими полосами тянулся туман. Дикомыт то скрывался в нем, то вновь возникал. Под лыжами начало повизгивать и звенеть, шаги стали длиннее. Рука сама тянулась за спину к самострелу. Рано. Еще немного. Еще. Ничто не потеряно. «С кем тягаться?» — вздумал мальчишка. «Тебя стрелой придержу. Ознобишу найдем. Его в покое выхаживать. Тебя в темницу, чтоб как следует поразмыслил. После обоих пожурю да прощу. А вот лихаря...» Косогор, исковерканный давней корчей земли, все заметнее падал влево и вниз. Лыжный след разъезжался на припорошенном черепе. «А потом Майге пришлет желанный доказ. И я прямо спрошу тебя, сын, помнит ли твой младший братишка, как его на самом деле зовут? Я верну царевича Отха в праведную семью. И за это... Нет, нет, не сейчас. За горкой прямой гон. Вот тогда. А нога-то разболелась у тебя. Я же вижу». Дорога, наследие древних царей, нырнула в раскат. Новые ложки здесь съезжали кто уточкой, кто на заду. Постигали предел скорости, уберегавшей от падения, увечий и смерти. Ворон бросился вниз явно быстрее, чем подсказывал разум. Крепко верил в себя. Погоня выбора не оставила. Нарочно смерти искал, чтоб живым не даваться. Ветер ударил кайком. «Стой, дурень!» Только плеснули черно-свинцовым хвостом волосы. Ярая сила разгона влекла парня к невозвратному краю. Подобравшись пружиной, ворон чертил кромками лыж, пластался в запредельном усилии. Было отчетливо слышно, как хрустнуло у него в ненадежной левой ноге. Ступня подалась, превратившись в одну боль. Удержаться стало совсем невозможно. Ворон удержался. Насилуя подбитую ногу, скользя неведомо как, миновал самый погиб, скрипя зубами, начал карабкаться на подъем. «Полноги да каёк! Без самострела достану!» Ветер мчался вниз, наконец-то уверенно догоняя. «Голыми руками возьму!» «Мальчишка, с кем вздумал?» Ирты вдруг потеряли опору. Должны были вцепиться за крайками, не вцепились. Где выстоял ученик, учитель не смог. Досадуя, ветер понял, что падает, и вылетел с поворота, как камень из неумелой прощи. Зинула отвесная круча, оскалилась злыми пнями клыков. Сыпался потревоженный снег. Что-то промчалось из конца в конец растянутой вереницы, как отзвук удара. Достигла лыкаша и рабуш. «Учитель! Сорвался!» Так не шутят. Рассудок противился. Чтоб ветер, живая плоть воинского начала, не совладал со скоростью на раскате, барахтался в снегу, как последний смертный. Может, даже расшибся. Слишком страшно. Слишком противно устоев каждодневного мира. «Шевелись!» — чужим голосом крикнул державец рабушем. Они выскочили к повороту, когда вниз уже сбросили ужище, и шестерка парней, съехав на животах вдоль проломленного следа, добралась к ветру. «Хорош лапать, не девка!» — отбивался великий котляр, больше всех раздраженный глупой оплошкой. «Без вас поднимусь! Лучше беглеца настигайте!» Отвергая помощь, хватался за корни, веревки, расщепы стволов, пять за пятью одолевая скользкую кручу. Лыкаш боком спускался в седловину раската, обмирая на каждом шагу. Может, зряшную тревогу кто-то пустил? Вот сейчас источник выберется на дорогу, стряхнет снег, и еще ярость не возглавит погоню. Тут бросилось в глаза. Подтягиваясь наверх, он гнушался упираться ногами. «Лыжи утерял. Достаньте мне их!» Ученики послушно нырнули глубже в обрыв, где мрела глухая предутренняя тьма. Лихарь ждал, распластавшись у края, тянулся навстречу. Наконец ветер сгреб его руку с силой, едва не утянув самого стене, выметнул себя вверх. Уперся ладонями, немедля вскочить. Руки разъехались. Ветер вздрогнул, поник, остался лежать. Лихарь, стоя на коленях, склонился над ним. «Отец!» «Оставь», — сказал ветер. «Ушибся я малость. Погодь. Встану сейчас». Его левая рука скользила, искала опору, правая лежала поленом. Лыкашу хватило взгляда на лицо лихаря, ставшее одной корчей ужаса и отчаяния. «Нет, нет. Все не наяву. Не может быть наяву». Державец стащил рукавицу, закусил палец. Проснуться не удавалось. Стень с бесконечной осторожностью повернул учителя кверху лицом. Ветер скалил сжатые зубы, всей волей приказывая себе встать. Тело впервые не подчинялось. «Полежать надо», — сказал он лихарю. Голос звучал тихо, невнятно. Стень склонился вплотную. «Мои стрелы возьми. Нельзя, чтобы за враг». Лихарь с полуслова все понял. «Воля твоя, отец! Не уйдет!» Ветер еще двигал губами, но слова наружу не шли. Теперь говорил только взгляд, полный свирепой борьбы. Ученики стояли вокруг, глядя, как завершается легенда.